кое-что из черной папки комиссара Гоши. Протокол осмотра места преступления, совершенного вечером 15 марта 1878 года в особняке лорда Литтлби на Рю де Гренель, 7 округ, города Парижа. Фрагмент. По невыясненной причине весь обслуживающий персонал находился в буфетной, что расположено на первом этаже особняка налево от вестибюля, помещение 3 на схеме 1. Точное расположение мертвых тел показано на схеме 4, где номер 1 – труп дворецкого Этьена Деларю, 48 лет, номер 2 – труп экономки Лоры Бернар, 54 лет, номер 3 – труп личного лакея хозяина Марселя Пру, 28 лет, номер 4 – труп сына дворецкого Люка Деларю, 11 лет. Номер 5. Труп горничной Арлет Фош, 19 лет. Номер 6. Труп внучки экономки Ан-Мари Бернар, 6 лет. Номер 7. Тело охранника Жана Лессажа, 42 лет, умершего в больнице Сен-Лазар утром 16 марта, не приходя в сознание. Номер 8. Труп охранника Патрика Труабра, 29 лет. Номер 9. Труп привратника Жана Карпантье, 40 лет. Тела, обозначенные под номерами с 1 по 6, расположены в сидячих позах вокруг большого кухонного стола, причем номера с 1 по 3 застыли, уронив голову на скрещенные руки. Номер 4 сложил под щекой ладони, номер 5 откинулась на спинку стула, а номер 6 сидит на коленях у номера 2. Лица у номеров с 1 по 6 спокойные, без малейших признаков страха или страдания. В то же время номера с 7 по 9, как видно по схеме, лежат поодаль от стола. Номер 7 держит в руке свисток, однако никто из соседей минувшим вечером свиста не слышал. У номера 8 и номера 9 на лицах застыло выражение ужаса, или, во всяком случае, крайнего изумления. Фотографические снимки будут представлены к завтрашнему утру. Следы борьбы отсутствуют. Повреждения на телах при беглом осмотре также не обнаружены. Причину смерти без вскрытия установить невозможно. По признакам трупного окоченения судебно-медицинский врач Мэтр Бернем установил, что смерть наступила в разное время. Между 10 часами вечера, номер 6, и 6 часами утра, а номер 7, как уже было доложено, умер позднее в больнице. Не дожидаясь результатов медицинской экспертизы, осмелюсь предположить, что все жертвы были подвергнуты воздействию сильнодействующего яда с быстрым усыпляющим эффектом, а время остановки сердца зависело то ли от полученной дозы яда, то ли от физической крепости каждого из отравленных. Входная дверь особняка прикрыта, но не заперта. Однако на окне оранжереи, пункт 8 на схеме 1, наличествуют явственные следы взлома, стекло разбито, под окном на узкой полоске разрыхленной земли виден неотчетливый след мужского ботинка с подошвой в 26 сантиметров, острым носком и подкованным каблуком. Фотографические снимки будут представлены. Вероятно, преступник проник в дом через сад, причем уже после того, как слуги были отравлены и погрузились в сон, иначе они непременно услышали бы звон разбитого стекла. В то же время непонятно, зачем преступнику после того, как слуги были обезврежены, понадобилось лезть через сад, ведь он мог спокойно пройти внутрь дома из буфетной. Так или иначе, преступник поднялся из оранжереи на второй этаж, где расположены личные покои лорда Литлби. Смотри схему 2. Как видно по схеме, в левой части второго этажа всего два помещения. Зал, где размещена коллекция индийских раритетов, и непосредственно примыкающая к залу спальня хозяина. Тело лорда Литлби обозначено на схеме 2 под номером 10. Смотри также контурный рисунок. Лорд Литлби одет в домашнюю куртку и суконные панталоны. Правая ступня обмотана толстым слоем бинта. Судя по первичному осмотру тела, смерть наступила в результате необычайно сильного удара тяжелым продолговатым предметом в теменную область. Удар нанесен спереди. Ковер на несколько метров вокруг забрызган кровью и мозговым веществом. Забрызгана также разбитая стеклянная витрина, в которой, судя по табличке, прежде находилась статуэтка индийского бога Шивы. Надпись на табличке: «Бангалор, вторая половина 17 века. Золото». Фоном для исчезнувшего изваяния служили расписные индийские платки, один из которых также отсутствует. Из отчета доктора Бернема в результате патологоанатомического исследования трупов, доставленных с Рюде Гринель. Однако, если причина смерти лорда Литлби, труп номер 10, ясна, и необычным здесь можно счесть лишь силу удара, расколовшего черепную коробку на 7 фрагментов, то с номерами с 1 по 9 картина была менее очевидна и потребовала не только вскрытия, но и химико-лабораторного исследования. Задачу до некоторой степени облегчил тот факт, что Жан Лесаж, номер 7, в момент первичного осмотра был еще жив, и по некоторым характерным признакам – булавочные зрачки, замедленное дыхание, холодная липкая кожа, покраснение губ и мочек – можно было предположить отравлением морфием. К сожалению, во время первичного осмотра на месте преступления мы исходили из казавшейся очевидной версии перорального принятия яда, и посему тщательно осмотрели только полости рта и глотку погибших. Когда ничего патологического найти не удалось, экспертиза зашла в тупик. Лишь при исследовании в морге у каждого из 9 покойников обнаружился едва заметный след инъекции на внутреннем сгибе левого локтя. Хоть это и выходит из сферы моей компетенции, позволю себе с достаточной долей уверенности предположить, что уколы сделаны лицом, имеющим немалый опыт процедур подобного рода. К такому выводу меня привели 2 обстоятельства. Первое. Инъекции сделаны исключительно аккуратно, ни у кого из осматриваемых не осталось видимой глазу гематомы. Второе. Нормальный срок впадения в состояние наркотического забытья составляет 3 минуты. А это значит, что все 9 уколов были сделаны именно в данный интервал. Либо операторов было несколько, что маловероятно, либо один, но обладающий поистине поразительной сноровкой. Даже если предположить, что он заранее приготовил по снаряженному шприцу на каждого. В самом деле трудно представить, что человек в здравом рассудке подставит руку для укола, если на его глазах кто-то уже потерял сознание от этой процедуры. Мой ассистент, мэтр Жоли, правда, считает, что все эти люди могли находиться в состоянии гипнотического транса. Но за многолетнюю работу мне ни с чем похожим сталкиваться не приходилось. Обращаю также внимание господина комиссара на то, что номера с 7 по 9 лежали на полу в позах, выражавших явное смятение. Полагаю, что эти 3 получили инъекции последними или же обладали повышенной сопротивляемостью и перед тем, как потерять сознание, поняли, что с их товарищами происходит нечто подозрительное. Лабораторный анализ показал, что каждая из жертв получила дозу морфия, примерно втрое превышающую летальную. Судя по состоянию трупа девочки, номер 6, которая должна была скончаться первой, инъекции были сделаны между 9 и 10 часами вечера 15 марта. Вырезка из газеты. 10 жизней за золотого башка. Кошмарное злодеяние в фешенебельном квартале. Сегодня, 16 марта, весь Париж только и говорит, что о леденящем кровь преступлении, нарушившем чинное спокойствие аристократичной Рю де Гренель. Корреспондент «Ревю Паризьен» поспешил на место трагедии и готов удовлетворить законное любопытство наших читателей. Итак, сегодня утром почтальон Жак Лешиен, как обычно, в начале 8-го позвонил в дверь элегантного двухэтажного особняка, принадлежащего известному британскому коллекционеру лорду Литтлби. Когда привратник Карпантье, всегда лично принимающий почту для его сиятельства, не отворил, господин Лешиен удивился и, заметив, что входная дверь приоткрыта, вошел в прихожую. Минуту спустя 70-летний ветеран почтового ведомства с диким воплем выбежал обратно на улицу. Прибывшая по вызову полиция обнаружила в доме настоящее царство Аида. 7 слуг и 2 детей, 11-летний сын дворецкого и 6-летняя внучка экономки спали вечным сном. Прибывшая полиция поднялась на 2-й этаж и нашла там хозяина дома, лорда Литтлби. Он плавал в луже крови, убитой в том самом хранилище, где содержалась его прославленная коллекция восточных редкостей. 55-летний англичанин был хорошо известен в высшем обществе нашей столицы. Он слыл человеком эксцентричным и нелюдимым, однако ученые-археологи и востоковеды почитали лорда Литтлби истинным знатоком индийской истории. Неоднократные попытки дирекции Лувра выкупить у лорда отдельные экземпляры его пестрой коллекции отвергались с негодованием. Покойный особенно дорожил уникальной золотой статуэткой Шивы, которая оценивается знающими людьми по меньшей мере в 500 000 франков. Человек мнительный и подозрительный, лорд Литтлби очень боялся грабителей, и в хранилище денно и ночно дежурили 2 вооруженных охранников. Непонятно, почему охранники покинули свой пост и спустились на 1-й этаж. Непонятно, к какой неведомой силе прибег преступник, чтобы без малейшего сопротивления подчинить своей воле всех обитателей дома. Полиция подозревает, что использован какой-то быстродействующий яд. Однако ясно, что самого хозяина злодей застать дома не ожидал. Его дьявольские расчеты были явно нарушены. Должно быть, именно этим следует объяснить звериную жестокость, с которой был умерщвлен почтенный коллекционер. Похоже, что с места преступления убийца скрылся в панике. Во всяком случае, он прихватил только статуэтку да один из расписных индийских платков, выставленных в той же витрине. Платок, видимо, понадобился, чтобы завернуть золотого Шиву, иначе блеск изваяния мог бы привлечь внимание кого-то из поздних прохожих. Прочие ценности, а их в коллекции немало, остались нетронутыми. Ваш корреспондент установил, что лорд Литтлби вчера оказался дома случайно, по роковому стечению обстоятельств. Он должен был вечером уехать на воды, однако из-за внезапного приступа подагры остался дома. Себе на погибель. Кощунственный размах и циничность массового убийства на Рю де Гренель поражают воображение. Какое пренебрежение к человеческим жизням! Какая чудовищная жестокость! И ради чего? Ради золотого истукана, который теперь и продать-то невозможно. При переплавке же Шива превратится в обычный 2-килограммовый слиток золота. 200 грамм желтого металла — вот цена, которую преступник дал каждой из 10 загубленных душ. «О темпора оморос!» — воскликнем мы вслед за Цицероном. Однако есть основания полагать, что неслыханное злодеяние не останется безнаказанным. Опытнейший из сыщиков парижской префектуры Гюстав Гош, которому поручено расследование, доверительно сообщил вашему корреспонденту, что полиция располагает некой важной уликой. Комиссар абсолютно уверен, что возмездие будет скорым. На наш вопрос, не совершено ли преступление кем-либо из профессиональных грабителей, господин Гош лукаво улыбнулся в свои седые усы и загадочно ответил: «Нет, сынок, тут ниточка тянется в хорошее общество». Больше вашему покорному слуге не удалось вытянуть из него ни единого слова. Жан дю Руа. Вот это улов! Золотой шива найден, преступление века на Рю де Гренель, дело рук сумасшедшего. Вчера, 17 марта, в 6:00 пополудни, 13-летний Пьер Б., удивший рыбу у моста инвалидов, так прочно зацепился крючком за дно, что был вынужден лезть в холодную воду. «Что я, дурак, настоящий английский крючок бросать?» — сказал юный рыбак нашему репортеру. Доблесть Пьера была вознаграждена. Крючок зацепился не за какую-нибудь вульгарную корягу, а за увесистый предмет, наполовину ушедший в ил. Извлеченный из воды, предмет засиял неземным блеском, ослепив изумленного рыболова. Отец Пьера, отставной сержант и ветеран Седана, догадался, что это и есть знаменитый золотой шива, из-за которого позавчера убили 10 человек, и доставил находку в префектуру. Как это понимать? Преступник, не остановившийся перед хладнокровным и изощренным убийством стольких людей, почему-то не пожелал воспользоваться трофеем своей чудовищной предприимчивости. Следствие и публика поставлены в тупик. Публика, кажется, склонна считать, что в убийце запоздало пробудилась совесть, и он, ужаснувшись содеянного, бросил золотого истукана в реку. Многие даже полагают, что злодей и сам утопился где-нибудь неподалеку. Полиция же менее романтична и находит в непоследовательности действий преступника явные признаки безумия. Узнаем ли мы когда-нибудь истинную подоплеку этой кошмарной, непостижимой истории? Реклама. Альбом парижских красавиц. Серия из 20 фотографических карточек высылается наложенным платежом за 3 франка 99 сантимов, включая стоимость пересылки. Уникальное предложение. Торопитесь, тираж ограничен. Париж, Рю Койпель. Типография «Пату и сын».